Глава 7. Академия рейнджеров. Подделываем документы, пробуем поступить в академию и ищем возможности без шума и пыли захватить Натифол. Так же называется этот городок. Мик повернулся к Астори, еще с восторгом осматривающий корону в своих руках. «С документами все в порядке, просто выпишем вам новые. Я, когда убегала, захватила с собой малую королевскую печать, которую как раз используют для таких случаев». Эльфийка наконец-то оторвалась от поглотившего ее с головой процесса. «А ничего, что у каких-то непонятных странников в таком вот медвежьем уголке, да еще и в столь смутное время, будут документы с такой серьезной печатью?» Судя по ответным взглядам, я опять что-то не то сказал, но на этот раз Астория не думала потешаться в ответ. Похоже, последние события научили ее воспринимать меня всерьез. «У меня с собой оригинал», — без какого-либо раздражения принялась объяснять она. «Но образы этой печати есть в муниципалитетах каждого населенного пункта королевства, так что заподозрить какой-то подвох никто не сможет. По крайней мере, если сложности возникнут, то не из-за документов». «Ну да, учитывая смутное время, есть множество не самых приятных способов проверить лояльность тех, кто собирается наняться к тебе на службу. Хочется верить, что дядя Геворт уже чувствует себя победителем и не станет заморачиваться из-за таких мелочей. Но сначала...» Тут я привлек внимание уже собравшихся двинуться в сторону выхода Астории и Мика. «Я собираюсь поспать. 3 года в тюрьме, потом не останавливающиеся ни на мгновение события и только час отдыха перед нападением на ставку Каи. Серьезно. Глаза уже закрываются сами собой». Не дожидаясь возражений, я сдернул с плеча Мика сумку с походными вещами, пристроил ее под голову и моментально провалился в царство сна. Последнее, что успел разобрать, когда мозг уже отключался, так это восторженный шепот Астори. «Что, демоны тоже спят?» Когда я проснулся, рядом горел костер, а в небольшом покрытом копотью котелке булькало какое-то приятно пахнущее варево. «Сейчас ты попробуешь настоящую эльфийскую кухню». Астори, похоже, уже успела заметить, что я проснулся, и тут же сунула мне под нос ложку с желтой жижей, покрывающей небольшие квадратики непонятно чего. Осторожно попробовав сперва только кончиком языка, я прислушался к своим ощущениям. Вроде бы нормально. Убедившись, что бояться нечего, я заглотил целую ложку. «Так, что тут у нас есть? Мясо, несколько видов вареных овощей, много специй. Чем-то похоже на наше родное земное карри. И очень вкусно». «Спасибо». Вскочив на ноги и потянувшись, я получил от Мика уже полную тарелку и смог основательно подкрепиться. Кстати, вопрос про эльфиек, жгущих дрова ради готовки, я задавать не стал. И так знаю, что услышу. Дрова неразумные, нам нужнее. В общем, наши зеленые были бы недовольны, а ушастая сидит, улыбается во все свои 32 зуба и в ус не дует. Пока мой рот был занят поглощением завтрака, Мик посвятил меня в то, что они успели за это время вместе со Стори приготовить. Документы, комплекты одежды попроще, соответствующие нашему предполагаемому социальному статусу. Свитки с историями друг друга, которые надо будет выучить наизусть. «Это хорошо. А то мы в свое время на Земле попытались внедриться в одну банду, чтобы выйти на их покровителя. Так столько ошибок нагородили на ровном месте. С самого начала нас, похоже, начали подозревать только по полностью новым комплектам боевой амуниции. А уж когда мы с Арсеном по-разному начали отвечать на одни и те же вопросы, тут-то нас и попытались скрутить. Из чего следует, что наши противники, при том, что смогли нас разоблачить, были не очень-то сообразительными. Кто же в здравом уме полезет устраивать драку с 2 золотыми картами? Банду мы тогда в итоге зачистили, а вот на главарей смогли выйти только через 2 месяца. А сейчас так, вроде бы почти все предусмотрели. Ну, по крайней мере, мне ничего больше в голову не приходит. Кстати, меня теперь зовут Лекси. Хоть что-то созвучное с моим настоящим именем, что нашлось в эльфийском лексиконе. А Мика — Микки. И это, если что, мужские имена. А Астори так и осталась Астори, заявив, что 20 лет назад половину девочек королевства назвали в ее честь. Так что ничего страшного не случится, если она ничего менять не будет. В общем, собрав все вещи с нашей временной стоянки, мы двинулись в путь. Если честно, я до последнего боялся, что прямо на выходе нас будет поджидать Каи, но все обошлось. Только свист ветра в вышине да причудливые тени от гигантских деревьев. Мик, похоже, опасался того же, и вместе со мной с облегчением выдохнул, а потом, просияв белозубой улыбкой, пристроился за спиной Астори, возглавившей наше небольшое шествие. В принципе, можно было бы и ускориться с помощью стихийных порталов, но, как уверил меня маленький демон, их очень легко отследить, и та же Каи с радостью воспользуется нашей оплошностью. Так что мы шли пешком до самых стен Натифола, где нас в итоге встретили и, к моему удивлению, пропустили к Академии без каких-либо вопросов. Как оказалось, довольно внушительное количество эльфийской молодежи почему-то отнеслось к захвату власти Гевортом с нескрываемым восторгом, по какой-то причине уверовав, что теперь-то их жизнь обязательно изменится к лучшему. И на волне этой идеи очень многие устремились в захваченные и перезапущенные Академии рейнджеров. По телу, прервав спокойное течение мыслей, прокатилась волна мурашек. Я ощутил давно забытое чувство. Кто-то совсем рядом использовал силу карты. Не сильной, иначе я бы точно подумал о Кае, а слабой, не выше медного уровня. Но эльфы же вроде не пользуются ничем подобным, а предпочитают лук или ритуальную магию, наподобие той, что использовала Астори, чтобы открыть нам проход к древней гробнице. И что это тогда может значить? Тут кто-то со всей силы толкнул меня в плечо, и я только в самый последний момент сдержался, чтобы не поставить защиту и не ударить в ответ распустившую руки эльфийку. «Тихо!» — прошептала она. «Видите эту парочку?» Она указала в сторону повозки, на которой что-то увлеченно обсуждали хрупкая маленькая блондинка и непривычно крупного для эльфа телосложения толстяк. «Это тот самый купец, что меня спас. Потом оставил в той хижине, где я вас и призвала. Если честно, не уверена, что ему можно доверять». Как будто смущаясь произнесенных слов, пробормотала Астори. «А что, я ее понимаю. С одной стороны, человек, то есть эльф, сохранил тебе жизнь и свободу. С другой, причиной его долгого отсутствия легко могли оказаться торги с новой властью, в руки которой он мог бы попытаться выгодно сдать последнюю представительницу опальной ветви правящего семейства. В общем, когда я вернулся туда с отрядом стражи, в домике уже никого не было. А я разве в этом виноват?» До нас долетела часть разговора этой парочки. «Кстати, похоже, я оказался прав и в своих предположениях, как бы грустно для нашей принцессы оно ни звучало. А побледнела она сейчас очень заметно. И тогда мне дали 2 недели на то, чтобы все исправить. Иначе вместо награды все мои деньги и товары будут конфискованы, а я отправлюсь в Серую Гавань. Ты уверена, что они отправились именно в Академию?» «Это оптимальное решение. Я бы поступила именно так. А Миклантик Утли, несмотря ни на что, умен». Теперь побледнел уже маленький демон, одновременно со мной догадавшись, кто скрывается за образом маленькой безобидной эльфийки. Грубая, резкая речь, знание полного имени моего союзника. Не думаю, что тут много вариантов. «Кай!» То ли прошипел, то ли просвистел миг. Я уже хотел было предложить сворачиваться, раз нас тут усиленно ищут. Но тут он продолжил. «Когда попадем внутрь, надо будет разделиться. Кай будет искать или девушку и 2 парней, или просто нас 2. Другие варианты, скорее всего, не вызовут у нее подозрения». На мгновение я сбился с мысли, пытаясь понять, почему Мик выделил именно такие цели для поиска. С первой-то, учитывая, что демоница узнала от торговца об Асторе, никаких вопросов, все логично. А вот каким образом мы могли остаться только вдвоем? Хотя, если бы мы были истинными демонами, а Астори допустила ошибку при призыве, то именно в таком формате мы бы и продолжили легализацию в этом мире. А эльфийка уже давно спешила бы открывать тайны посмертного существования своей расы. «Значит, вы будете прикрывать друг друга, а я, если что, смогу и сам за себя постоять. Так что после поступления старайтесь держать дистанцию. Быстро подвожу итог сложившейся ситуации. Астори, а тебя не узнают в Академии? Например, это демоница или кто-то из твоих бывших подданных?» «Здесь все нормально». После того, как у нас появился новый план, Мик быстро успокоился. «Магия призыва уже сделала все, что нужно. Когда мы вышли из круга, я сменил облик не только нам, но и нашей нанимательнице». Вот ведь черт. А я-то и не обратил внимания, что Астори немного отличается от той, что говорила с нами в первые минуты призыва. Другие разрез глаз, форма носа, губ, цвет кожи. Я что, получается, эльфийский расист и не вижу между длинноухими особой разницы? Вот же незадача. Или, может быть, это просто волнение, да и защитная пелена при призыве немного искажала картинку. Вот я и не придал значения разницы, а потом стало банально не до того. Дождавшись, пока эта парочка скроется вдалеке, мы продолжили свой путь и уже через полчаса, пройдя через все тяготы оформления, выдвинулись в сторону основного корпуса под присмотром выданного нам сопровождающего с красивым именем Бака. Как нам сказали, лучшее учебное заведение нового порядка заботится о своих кадетах. Или хочет быть уверена, что те не передумают в последний момент. Кто знает. «Да, и можете забыть про свои луки. Они вам не понадобятся». Убедившись, что мы держим темп и не думаем отставать, совершенно неожиданно выдал наш сопровождающий. «Почему?» Нам с Миком было все равно, а вот Астори явно расстроилась. Такая искренняя обида прозвучала в ее голосе. «А зачем они вам?» Бака расхохотался, довольный реакцией эльфийки. «А ведь он, похоже, ради того, чтобы понаблюдать за таким вот изумлением и расширившимися глазами, и ходит с новичками. Повезло, что Астори с нами, а то наши с Миком каменные морды, после того, судя по всему, нарушающего все общепризнанные нормы заявления, выглядели бы слишком подозрительно. Господин Геворд смог достать для своей новой армии настоящие демонические карты, так что гордитесь. Скоро вы станете одними из тех, кто сможет бросить вызов кому угодно, хоть варварам из Апин, хоть повелителям из Инферно». Насчет последнего этот эльф, конечно, загнул, но планы у нового короля, как я посмотрю, наполеоновские. «Ты видела сообщение из приграничья?» Настя, недавно сумевшая взять себя в руки, опять расклеилась и теперь с трудом удерживала дрожащие от волнения губы. «Нет, конечно, оно же пришло лично тебе». Элулу, стоило выдаться минутке отдыха, опять завалилась прямо в главные покои башни. «В общем, после того, как я стала повелителем, Алексей формально начал считаться, пусть и свободным демоном, но, скажем так, приписанным к моему домену». Тут девушка замолчала, видимо, не зная, как сказать, что же именно случилось дальше. «Значит, наш стальной чертяка нашел способ подать о себе весточку?» У Элулу же, невозмутимо жевавший перченую говядину, наоборот, никаких проблем с позитивным восприятием мира точно не было. «Я, кстати, почувствовала, что где-то на окраине случился прорыв магии смерти. Вот бы мне туда выбраться. Уверена, я бы смогла прокачать свою некрокарточку до нормальной». «Какая некрокарточка? Какая весточка?» Не выдержала Настя, чуть ли не перейдя на крик. «Этот железноголовый идиот умудрился бросить вызов самому повелителю Ириоду. А тот, если ты не забыла, сильнейший среди тех, кто не относится к императорской семье. Надо ли рассказывать, чем это может грозить Лёше?» «Упс». Элулу даже подавилась куском мяса, который до этого усиленно жевала. «И что теперь будет?»